Я думаю, что для нас никогда не будет, а если лучше сказать, не должно быть традицией просто говорить «Слава Господу». Я думаю, что с каждым днем мы все глубже и глубже понимаем милость и любовь Божию. И вот эти простые слова «Слава Господу», они наполняются более глубоким содержанием. И если мы эти слова произносим, то действительно, ну, даем отчет, что это не просто слова, это искренняя благодарность нашего сердца Господу за ту милость, которую Бог дал нам однажды, когда позволил нам вступить на путь спасения, дал нам прощение. Мы часто думаем, что это наша заслуга, что мы, ну, пришли, попросили прощения у Бога. Но Он вполне мог бы его не дать, если бы Он не был расположен. Вы понимаете, о чем я хочу сказать? Мы-то думаем, что да мы вот сегодня пришли, значит, ну, Бог обязан нам что-то. Ничего подобного. Если бы Он не был расположен к нам, то наше хождение, наши молитвы, наши просьбы, ну, не просто остались бы с нами. Но мы благодарим Бога, что Господь всегда хотел прощать людей, всегда хотел их миловать, всегда сердце было открыто. Ну и чего Он ждал и ждет, это чтобы мы согласились с тем, что мы грешники, и чтобы могли покаяться. А вообще инициатива спасения всегда Ему принадлежала, и сегодня Ему принадлежит, за что благодарение Богу. Поэтому я думаю, что и сегодняшний день Господь для того сотворил, чтобы что-то дополнить нашей вере. Вы помните, Павел эту мысль в свое время выразил. Я хочу прийти к вам, чтобы дополнить, чего не доставало веры вашей. Потому что вера наша должна расти, она должна возрастать, а возрастает она в познании. И кто-то однажды сказал так. Ему пришлось пережить в жизни многие трудности. И когда однажды с ним беседовали, говорили, то он сказал так: если бы мне в самом начале все это сказали, то я бы избежал многих трудностей и проблем. Но я просто был не в курсе дела. И мы часто можем оправдываться этим, что я не знал. Но знаем мы или не знаем, но определение, грех мы делаем или не грех, Бог выносит. И не в соответствии с нашим знанием, а с тем, что Он видит, что мы делаем. Знаете, сегодня люди в мире говорят, что незнание закона не освобождает от чего? От ответственности. И ты его нарушил, но ты живешь в стране и должен знать эти законы, и то, что ты не знаешь, это твоя проблема. Это твоя проблема. Или не хотел знать, или не мог, но тем не менее. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день действительно Господь еще что-то дополнил нашей веры. И мы читали вторую главу послания к Фессалоникийцам. Это вопрос последнего времени. Это, по сути дела, вопрос великой скорби. Это, по сути дела, вопрос царствования Антихриста. Уже так вплотную. Но я сегодня понимаю, что я это наблюдаю в жизни, когда люди очень боятся этого страшного времени. Другие вообще ничего не боятся. Значит, сегодня это время очень близко, хотя сказать какие-то сроки точно назвать, то Библия, она их не указывает, и наоборот, Писание говорит, чтобы мы этим не занимались, но просто, чтобы мы видели по признакам, что близко. И когда один, значит, из братьев, я говорю о том, что, может быть, нам сегодня надо более серьезно думать об этом, но не разбиваться сердцем, покуда еще можно жить. Вы знаете, сегодня многие люди в страхе живут, но сегодня у нас этого еще нет. Сегодня нас никто не заставляет что-то принимать. Вы не понимаете, что я говорю. И нечего жить теми страхами, которые еще никто не знает, где они стоят. Близко ли, далеко ли. И потом надо научиться пользоваться благами сегодняшнего дня. И, может быть, не переживать от того, что где-то впереди. Придет время, будем переживать тогда. Другие люди вообще не переживают. Они считают каким-то вопросом очень легкомысленным. А я это встречаю на практике. Когда один из наших братьев, я его знаю хорошо очень, он сегодня еще жив, это пастор. И когда он был в Америке, это страна, которая вплотную занимается этими вопросами. И одного из пенсионеров, вот он лично сам рассказывал, это не то, что он знает того человека. Говорит, однажды, когда он пошел где-то в поликлинику, он пошел или куда, не знаю, короче говоря, зазвал его в кабинет. Но все-таки это было, наверное, где-то что-то с медициной связано. И его эта женщина, американка, предлагает ему, дай мне твою руку правую сюда. Он говорит, зачем? А говорит, ничего страшного. А, не так было, он ей подает левую. А говорит, я же тебе сказала, давай правую, а ты левую даешь. А зачем? Он говорит, а ничего страшного, я тебе вот одну маленькую пластиночку поставлю. Оно безвредное, ну, никакой боли нету. Вы знаете, я уже однажды говорил, то пластинка на маленькую вмешается на кончике иглы медицинской, но где-то 370 тысяч микросхем, и она учитывает все там зашифровано. Он же знает вот эту истину. Ну, и говорит, нет, говорит, вы что, это что, в Библии так написано? Говорит, ну, тогда ты знаешь, ты будешь иметь проблемы. Ты будешь иметь проблемы со всем. По сути дела, она таким негодованием выгнала его оттуда. А когда второй сестры сказали, это тоже свидетельство, но я просто слышал, но там уже не этот брат, говорил, другой. Говорит, пластинки будут ставить скоро. Ха? Так я за такую жизнь, которую нам здесь создали, не одну руку дам, а две. Пусть ставят две пластинки. Но я понимаю, что в прошлое время, когда было такое трудное время, особенно люди, которые где-то в колхозе работали, в деревне, это действительно там для них рай. Вот, пожалуйста, два подхода. Один подход и другой. И, между прочим, это же вопрос не такой-то простой на сегодняшний день. И поэтому я бы хотел одного, чтобы мы сегодня просто-напросто спокойно жили, чтобы не боялись, чтобы не переживали за то, чего еще нету. Я опять повторяю, когда придет это время, тогда будем решать. Сегодня нам никто ничего не предлагает. Есть хлеб, есть до хлеба, есть кровь над головой, но мы слушаем Слово Божие, чтобы не попасться. И я прочитаю, после я буду немножко говорить. Может быть, я немного пройду по прошлому материалу. Я просто бегло в прошлый раз прошел по этой теме. Сегодня, может, я немножко углублю. Молим вас, братья. Это вторая глава второго послания к Фессалоникийцам. Молим вас, братья. Это апостол Павел пишет церкви в Фессалониках. Вот некоторые, когда рассуждают, читая эту главу, то переводит «мы», что-то пишет евреям о собрании евреев в свою землю. Но Павел писал уже церкви, когда уже написано «нет ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного, все вы одно во Христе Иисусе». Уже еврейство времен Нового Завета не еврейство. Все люди спасаются, независимо от национальности, от расы, они спасаются только верою в Голгофскую жертву Христа. Все. И он пишет церкви Фессалоникской. Фессалоникийцы – это не евреи. Если даже там были евреи, то они уже не котируются, как евреи. И Павел говорил о себе, многие хвалились по плоти. Он говорил, то вы хвалитесь, то я могу хвалиться. Они евреи, я израильтяне, я, семь Авраамов и я, Христовые служители. В безумии говорю, я больше, но говорит, но ради Христа я все тут счетою почет, потому что оно не имеет значения на сегодняшний день уже. Поэтому Павел молит. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Вы знаете, когда будет собрание наше или собрание всех умерших во Христе и восхищение живых, это говорит первенец Христос, потом Христовы, когда? Пришествие Его. Я вас просил, чтобы вы нашли мне выражение пришествия Иисуса Христа за церковью. Нашли кто-нибудь? Скажи, мы и не искали. Но, наверное, это будет самый правильный ответ. Не искали. Но я скажу, вы его не найдете. Факт пришествия за церковью найдете. А вот выражение без истолкования, пришествие Христа за церковью, вы не найдете, его нету. Есть пришествие Господа. Пришествие для суда есть. Но пришествие Иисуса Христа за церковь вы не найдете. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю? Это люди придумали его, нет такого выражения. Потому что пришествие Христа будет восхищение церкви. А вот такого выражения за церковью нету. Толкование можно истолковать, что за. Можно. А вот прямого выражения нету. И для Павла это было очень важно, чтобы фессалоникийцы правильно понимали эти вещи. И он говорит так: молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Но, наверное, не имелось в виду собрание наше, когда мы собираемся вот как сегодня. А это собрание к Нему, когда Он придет, когда возьмет от земли. И вот он что говорит: не спешить колебаться умом. Вот для него это было важно. Я немножко скажу, почему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного. Будто уже наступает день Христов. Ну, то есть, какой день? День пришествия и день восхищения. А брат, это день Христов, это другой день. Это уже день другой. Тот же самый день. Пришествие Христа, день Христов. Но еще что подчеркиваю, что когда имеется в виду день Христов, день Господень, это старая мысль, которую я постоянно озвучиваю. Он не равен человеческому дню. Это определенный период времени, который вмещает в себя много человеческих дней. Но Библия не говорит о человеческих днях. Она говорит о дне Господнем. Вы помните, придет же день Господень, как тать ночью. А потом Петр говорит: одно то не должно быть от вас сокрыто, ваше любимое, что у Господа один день, как тысяча лет как один день. Говорит, вы не считаете его человеческим днем. Да вот как раз день Христов, или день Господень, или пришествие Господа, это день суда. Но так как верующий в Сына Божия перешел от смерти в жизнь и на суд не приходит, когда будет трубить последняя труба, возвещающая день суда, церковь восхищается с земли. Мертвые воскресают, живые меняются. Но день один, нет двух дней. Человеческих много будет. Но в первое мгновение первого человеческого дня, из которых будет состоять день Господень, церковь отнимается с земли. Она не судится. Верующий в Сына Божия перешел от смерти в жизнь, и что? И на суд не приходит. И вот Павел здесь об этом говорит. Чтобы не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного. Будто уже наступает день Христов. Люди, когда хотят что-нибудь свое утвердить, и когда они понимают, что у них не хватит авторитета, то пытаются воспользоваться чьим-то авторитетом. И некоторые люди, внедряя в учение Христово свое что-то, они пытались от имени Павла и апостола писать что-то. И Павел это знал. И говорит: пусть вас никто не смущает. Нет какого духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного. Будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто и никак. Ибо день тот не придет, доколь не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. Это та личность, которую мы сегодня называем Антихристом. Прообразов Антихриста было много до этого времени. Уже в то время были, которые себя за Христа выдавали. Помните, там где-то День апостола, где-то Феуда был, кто такого великого себя выдавал. Там написано за Христа, за кого-то великого. Люди всегда хотели выдать себя за кого-то великого. Сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? А то Павел вот не первый раз говорит и пишет. Может быть, пишет, не знаем, первый раз или второй. А говорит, он говорил не один раз, что вас бы кто-нибудь не обманул. И в чем сегодня суть вот этого обмана? Почему это сегодня не так просто все? Во-первых, хочу начать с того, что Богом ни одна личность не сможет быть.